«Как вас зовут?» — поинтересовался незнакомец. «Уэлли. Уэлли Коннорс. А что?» «Скажем просто, меня это интересует. Вы когда-нибудь находились под арестом, Коннорс?» Уэлли обиделся. «Нет, сэр. И кроме того, у меня хорошие отношения с профсоюзами». С этими словами он сунул незнакомцу под нос свой профсоюзный билет. Но тот даже не посмотрел на столь важный документ. «Давайте лучше вернемся к Волковичу. Вы только что заявили, будто чувствовали заранее, что с ним может случиться беда. Как вы пришли к такой мысли?» «Я вам уже объяснил», — простонал Уэлли. «Волкович был в стельку пьян, еле на ногах держался. И помню, я подумал тогда, ну, если этот человек сядет сейчас за руль...» «А я-то думал, что законы Калифорнии запрещают вам подавать алкогольные напитки пьяным людям». «Но мы этого и не делали, как только я заметил, в каком состоянии Волкович. Я сразу же сделал выговор миссис Мик, но она мне объяснила, что подала ему только 3 порции, и, скорее всего, что он что-то еще сам себе добавлял в эти напитки». «Вот как? Ну а потом? Как повел себя Волкович, когда в бар зашли вы?» Уэлли насупился. «Откровенно говоря, он вел себя не как джентльмен». «Что вы имеете в виду?» «Он приставал к миссис Мик с грязными предложениями, обещал ей деньги, если она согласится пойти с ним в машину». Я внимательно прислушивался к этому разговору. Теперь вся картина, происшедшего в ту ночь, для меня прояснилась. Волкович, получив отпор от Мэмми, перенес свои домогательства на Корлис. И добился своего, мерзавец. Теперь я ничуть не жалел, что разделался с этим подонком. А Уэлли возмущенным тоном продолжал рассказывать. «Я ему вежливо говорю, что уже поздно, 3 часа ночи, бар закрывается, предлагаю покинуть помещение, а он накинулся на меня с бранью. И как только он не ругался, и по-английски, и по-польски, и по-русски. А что было потом?» Грузный Уэлли выпрямился во весь свой немалый рост. «Я терпеливо выслушал его ругань, ведь джентльмен должен быть терпеливым, не так ли? Но когда он полез на меня с кулаками, я схватил его за шиворот и выставил за дверь. А что, вы считаете, что я поступил неправильно?» Незнакомец рассмеялся. «Нет, что вы! У вас же не оставалось другого выхода. Кстати, в котором часу это было?» «Как я уже сказал, после 2. Наверное, 3:15. «Вы сами видели, как он садился в машину?» «Нет, я не обратил на это внимания. Я запер дверь бара, пожелал миссис Мик спокойной ночи и отправился спать». «А вы, Нельсон?» — спросил меня Харрис. «Вы видели Волковича в среду вечером?» Я поднял стакан и посмотрел сквозь ром на Харриса. «Почему вы решили, что я должен был его видеть?» «Ну, многие на шоссе поговаривают, что Джерри Волкович увивался за вашей девушкой». «За моей женой?» «Пусть будет так, за вашей женой». Крупная капля пота поползла у меня по спине. Я быстро спросил сам себя, где именно я допустил ошибку, если вообще допустил. «Ах, да», — сказал я. «Теперь вспоминаю. Действительно, я его видел в баре в тот вечер. Правда, намного раньше. Ну, после того, как я был освобожден из-под ареста. Волкович, помню, сидел вон в том углу с 3 мужчинами. Вчера вечером вы ничего об этом не сказали», — заметил шериф Купер. Я усмехнулся. «Что я мог сказать вчера вечером? Я ж был пьян. Разве вы забыли?» «Тот вечер вы о чем-нибудь говорили с Волковичем?» Я сказал ему правду. «Нет, я даже не был уверен, тот ли это человек из бара Бичкомбер. Он показался мне просто похожим на него. Но тогда я был тоже навеселе. Впрочем, Даже если бы я и был точно уверен, что это он, я бы с ним не заговорил. Почему? Потому что позднее, когда дело Тони Карада слушалось бы в суде, представители обвинения могли бы решить, что я пытался оказать давление на Волковича, чтобы он дал показания в мою пользу. А как вы вообще вписываетесь во всю эту историю, моряк? Вкрадчивым голосом спросил меня любопытный незнакомец. Я пригубил ром. Это долгая история. Он облокотился на стойку. А я не спешу, моряк. Можете не торопиться. Выкладывайте. Голова моя раскалывалась. Воротничок жал шею. Этот незнакомец наверняка был большим начальником. Об этом легко было догадаться по его вкрадчивому голосу, по его манерам, по цепкому взгляду. Чутье мне подсказывало, что он был из ФБР. «Кто вы такой?» — спросил я. «Какое вы имеете право меня расспрашивать?» «У меня есть такое право». «Что ж, ладно». Я выложил ему все, что считал неопасным для самого себя, а также то, о чем он смог бы узнать о других. Я рассказал ему, что, проплавав 3 года по Тихому океану, я решил перейти к оседлому образу жизни и стать фермером в штате Миннесота. Но вместо этого я неожиданно напился, ввязался в азартную игру и в драку с сутенером-мексиканцем. «Вы чуть не убили его», — вмешался Харрис. «Ваши кулаки опаснее огнестрельного оружия, Нельсон». Я не обратил внимания на его слова. «После драки в том же баре я вдруг встретил Корлис», — продолжал я свой рассказ. «Теперь она стала миссис Нельсон. А в тот раз она сразу поняла, что я могу потерять все свои деньги, и решила меня выручить. Увела из этого бара, посадила в свою машину и привезла сюда. Если бы не Корлис, меня бы обчистили до последнего цента. Приехав в мотель, она распорядилась, чтобы Уэлли уложил меня в постель в пустом номере, где бы я мог спокойно выспаться и где бы меня не ощипали бы, как курицу. Уэлли кивнул. Все так и было. Корлис добрая женщина. Она таким образом выручила ни одного матроса. «Каким образом?» — вкрадчиво пожелал уточнить незнакомец. Уэлли пожал плечами. «Женщин вообще трудно понять. Может, она сочувствует морякам из-за того, что ее первый муж был моряком? Насколько я знаю, он был капитаном корвета и погиб на подводной лодке».